Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1900 год, Америка. Штат Огайо. Не стану описывать, как выглядит наш городишко, потому что, во-первых, не хочу ограничивать вашу фантазию. А во-вторых, я очень близорук. Очки есть, но я их не люблю, глаза устают, а потом мне, честно говоря, нравится, когда все вокруг как будто размыто. О многом приходится только догадываться. Hey, John, it's me. Tell me, where's my money? Could you tell me? Right now, right here! Такой простор для фантазии, представляете? Споткнулся о реальную действительность. Даже не могу представить, кому могла прийти в голову идея положить этот чертов кирпич прямо на дороге. Как же больно. Так, о чем я? О близорукости и о фантазии. Вот когда учился в университете, фантазировать было некогда. Сидел над книгами днями и ночами. Так, кстати, зрение испортил. Поэтому учебу пришлось бросить. Теперь учу детей. В маленькой деревенской школе, в ней всего-то один класс. Ученики меня обожают. Во-первых, я многого не вижу, это всегда удобно. Во-вторых, не ору на них, когда они делают ошибки. Не заставляю их зубрить правила, не вбиваю в их головы готовых знаний. Знаете, я не слишком серьезно отношусь к себе, как к учителю, ведь у меня даже диплома нет. Каждый урок я изобретаю вместе с детьми. Поэтому нам всегда интересно. Джонни, как я вижу, твой способ получения пороха прекрасно работает. Никто не пострадал? Нет? Ну, слава богу. Так, ребята, школу чинить будем вместе. 20 лет прошло, а я до сих пор люблю вспоминать то время. Кто я теперь? Вице-президент компании General Motors, глава исследовательского отдела корпорации. Автор множества изобретений. Это автомобильный стартер, зажигание, электрические кассовые аппараты, беспилотные самолеты, инкубаторы для недоношенных детей, холодильники на фреоне и даже устройство для защиты от венерических заболеваний. Всего не перечислишь. Как я это сделал? Очень просто. Фантазировал, пробовал, ошибался. Хотите у нас работать? Нет, диплом показывать не надо. Я все равно не смогу разглядеть ваших оценок. Зрение, знаете ли, неважное. Скажите лучше, владеете ли вы искусством совершать ошибки? А сколько раз в жизни вы сдавали экзамены в школе, в университете? Много? Хорошо сдавали, да? Не проваливались? Несколько раз? Мало. Значит, ошибаться не привыкли. Страх перед провалом в костях сидит. А изобретатель проваливается, ошибается тысячи раз. Иначе не создать то, чего еще не было никогда. Не прорваться в будущее. Вот кто? Кто додумался положить здесь этот чертов коленчатый вал? Прямо на ходу. Чарльз Кеттеринг. Выдающийся американский изобретатель, вице-президент компании General Motors. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.